Глава 25. Домой. Столица метрополии окончательно ввела меня в прострацию. Если после боя с чемпионом я был физически и морально выжат как лимон, то созерцание величия инопланетных рас, сотворивших этот мегаполис с парящими гигантскими комплексами, со зданиями, уходящими шпилями далеко за облака, все это добило меня. Возможно, если бы мне оказали хоть какую-то медицинскую помощь, я пришел бы в норму и стал с восхищением разглядывать открывающиеся виды, но, увы. Прилетевший за мной транспорт хоть и выглядел роскошно, но пассажиры относились ко мне крайне недружелюбно. Еще бы. Скорее всего, они поставили не на того парня. А сейчас им приходится лететь с тем, кто лишил их с трудом заработанных кровных денег или что тут у них в ходу. Так что я, как был, в бронекостюме и при оружии, весь перепачканный с головы до ног, сидел сейчас в слишком широком для человека кресле и тупо смотрел перед собой. В голове хоть бы одна мыслишка завалялась, но мозг отказывался работать. Приземлились мы на огромной площади в несколько квадратных километров. Еще не сели, когда ее края скрылись из виду. И все это пространство было заполнено разноцветной, разношерстной, шевелящейся массой. Едва меня вывели из транспорта, по ушам ударил жуткий гул тысяч, миллионов различных звуков. Это галдела толпа, пришедшая чествовать чемпиона. И, в отличие от сопровождающих, толпа явно благоволила ко мне. От транспорта меня провели на середину небольшой возвышенности, метров 8 в диаметре, по периметру которой стояли воины из уже знакомой мне расы чужих. Их присутствие сдерживало толпу, желающую прикоснуться к чемпиону. Два десятка инопланетян различных форм и объемов уже присутствовали здесь, о чем-то переговариваясь между собой. Едва я подошел к этой группе разумных, те тут же выстроились полукругом за моей спиной, кроме одного, который взмахнул рукой, и над площадью раздался тяжелый, подавляющий волю звук. От него половина пришедших сюда схватились за головы руками и щупальцами, а остальные пошатнулись. Эффект звуковой волны был потрясающий. Через 5-6 секунд после него наступила тишина. И тогда, взмахнувший рукой ведущий, а это был именно он, заговорил. «Жители и гости столицы, мы приветствуем вас! Да, это свершилось! Перед вами не просто победитель арены!» «Перед вами новый чемпион!» «Да!» — рев толпы оглушил меня даже сквозь шлем бронекостюма. Миллионы разумных исторгали из своих глоток крики радостного безумия. Но вновь взмах руки, мощный звуковой импульс и наступает тишина, а ведущий обращается ко мне. «Чемпион! Что ты скажешь присутствующим здесь? Какое-то наставление или пожелание?» «Черт, как же меня это все достало!» Эти страшные рожи, наслаждающиеся убийством разумных, причем не просто гладиаторов, а целых миров. И я этой мерзости должен дать совет? Ну, держите. Сдохните, твари! Под конец фразы голос сорвался, но первое слово огромная толпа услышала. И, на удивление, торжествующе взревела. Смотреть на это кровожадное стадо у меня не было никакого желания, и я устремил свой взор ввысь. Увы, вместо синевы и плывущих облаков я увидел голограмму на все небо, на которой был изображен я, в броне, весь заляпанный грязью. Лицо за поднятым забралом было осунувшимся, черты лица стали острыми, хищными. В глазах полыхает лютая ярость. Не хотел бы я встретиться с кем-то, имеющим подобный взгляд. Ведущий что-то говорил, кричал, размахивал длинными щупальцами, растущими из-за спины, а затем вновь обратился ко мне. «Чемпион, что ты желаешь больше всего в данный момент?» Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь дыханием миллионной толпы. «Домой!» В этот раз мой ответ прозвучал громко, четко, но я вновь повторил, крикнув как можно громче. «Я хочу домой!» Толпа вновь взорвалась радостным ревом, а моя ярость сменилась на апатию. Я стоял, пропуская мимо ушей то, что меня не касается, и отвечал, когда ведущий обращался ко мне, не вникая в суть. Так и простоял истуканом, пока ведущий не подтолкнул меня к группе новых лиц. Совет Альянса ждет тебя, чемпион, для закрытого награждения». Я молча повернулся к беснующейся толпе спиной и двинулся навстречу группе, облаченной в бронескафы. «Где-то я уже видел такое снаряжение». Промелькнула в голове мысль, а потом прозвучал знакомый голос командира спецназа, забиравшего пожирателя с арены. «Тоже хочется пройтись по этой толпе главными калибрами боевого корабля». «Расслабься. Сейчас загрузимся в наши корыты и отправимся к правительственному комплексу». Воин показал рукой на один из парящих островов, на котором из-за высоты, помимо величественных зданий, ничего нельзя было разглядеть. «Лейтенант, возьми пару бойцов и принесите личные вещи чемпиона на борт. Пойдем, боец, поговорить надо». Последняя фраза относилась ко мне, и я послушно последовал за командиром спецназа. Внутри небольшого корабля было тесно, но как-то уютно. Даже апатия куда-то отступила, сменившись легким любопытством. Ведь настоящему мужику что надо? Правильно. Ему надо любимую женщину, работу по сердцу, а еще доступ к оружию, потому что настоящего мужика всегда будет тянуть к опасным игрушкам. Вот и я, очутившись в компании воинов, стал приходить в себя. «Ну-ка, выпей это, боец», — произнес командир, протягивая мне хромированную кружку, наполненную на треть. «С твоим организмом совместимо, я уже проверил». От кружки в нос ударил знакомый запах. «Эх, родимая, жахнули!» Вздох, а затем вливаю в глотку содержимое. От горла по пищеводу распространяется жидкое пламя, ухнув куда-то в желудок. На пару секунд задерживаю дыхание, прислушиваясь к внутренним ощущениям, а затем медленно выдыхаю. Окружающие меня бойцы смотрят недоуменно, как-то даже неверяще. Первым нарушает тишину командир. «Ну что, я же говорил, этот разумный по духу наш. Вот вам еще одно доказательство». Все заржали, как кони, а командир обратился ко мне. «Сейчас сбрасывай весь этот хлам, выдадим тебе нормальную экипировку, а то ходишь, как повстанец с окраинной планеты. И да, там ионный душ, прими его, пока у нас есть время». Не раздумывая, сбросил бронекостюм, а следом всю одежду и прошел в небольшой отсек. Едва оказался внутри, проход затянуло пленкой, а на меня обрушился поток горячего воздуха. 2 минуты такого душа и словно заново родился. Ощущение было такое, будто я только что хорошенько помылся в бане, сделав пару заходов в парилку. Едва поток прервался, как пленка растворилась, выпуская меня обратно. Сделав шаг из душа, я наткнулся на бойца, протягивающего мне комплект одежды. Кивком поблагодарив, принялся одеваться, чувствуя на себе пристальный взгляд. Все так же спокойно, закончив одеваться, повернулся и посмотрел в глаза любопытному наблюдателю. «Твою дивизию, да это же девушка!» Чуть рисковатые, но все же изящные черты лица, пухлые губки и ямочка на подбородке. И глаза. Большие, фиалковые, и настолько глубокие, что в них можно утонуть. Так мы и смотрели, я на нее, не зная, что сказать, а она тоже молча на меня. Разрушил наваждение голос командира. «Лейтенант Мирта, отставить очарового чемпиона. Покажи лучше, как облачиться в бронескаф космодесантника». На команду девушка отреагировала нехотя. Облизнув пухлые губки язычком, томно вздохнула, при этом так посмотрев на меня, словно глазами раздевала. «Идем, помогу тебе примерить достойную чемпиона броню». Мило улыбнувшись, красотка прошла вплотную ко мне, и если бы не броня, то задела бы бедром. Уже когда я под чутким руководством девушки, не упускающей возможности лишний раз прикоснуться ко мне, облачился в крутую броню, усиленную встроенными сервоприводами, она прошептала на ухо. «Когда попадем на крейсер, красавчик, не вздумай от меня прятаться». Да и в мыслях не было. Хотел ответить я, но в этот момент на борт поднялся лейтенант с 2 бойцами, притащившими мою винтовку и кучу трофеев. Оказывается, забиравшие меня с малой арены уроды собрали их под шумок и хотели присвоить. Едва завернувшимися бойцами закрылся шлюз, как мы тут же взлетели, чтобы буквально через 2 минуты приземлиться, но уже на другую посадочную площадку. Здесь нас уже встречали. Группа инопланетян в угловатых, гротескных бронескафах держала меня и командира спецназовцев в прицелах своих орудий. По трапу спустились лишь мы 2, остальные остались на борту. «Возвращайся скорее, красавчик», — успела прошептать лейтенант Мирта, когда я проходил мимо нее. Один из встречающих воинов сопроводил нас до небольшого и изящного гравилета, убедился, что мы сели, и отправился обратно, а наш транспорт, взлетев, заложил вираж и рванул к самому высокому зданию на летающем острове. Гравилет в считанные секунды доставил нас по адресу и плавно влетел внутрь здания, просочившись сквозь прозрачную пленку шлюза. Другого названия проема я не придумал. Здесь два чужих потребовали снять бронескафы, и один пригласил следовать за ним, пока другой присматривает за нашим имуществом. 10 минут ходьбы по коридорам и спуском на лифтах наконец-то привели нас к большим двустворчатым вратам, за которые прошел лишь я один. Это было огромное помещение, стены которого скрывались во мраке, а от входа вперед шла подсвеченная дорожка, ведущая к ярко освещенной круглой площадке. Недолго думая, двинулся к площадке, на которой и остановился, окинув взглядом тьму. «Совет Альянса приветствует тебя, гладиатор!» Прозвучал из темноты гортанный язык, которого я раньше не слышал. Говоривший явно не был человеком. «Своими действиями ты привлек наше внимание и даже заслужил благодарность. Поэтому можешь озвучить одну просьбу, которую совет выполнит для тебя. Будь мудрым в своем желании, чтобы твоя просьба была нами услышана». Вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь моим дыханием. В голову тут же полезли разные мысли, в основном глупые, а порой и похабные до неприличия. Эч, мать его, как исполнение желания. Только я не маленький мальчик, понимаю, что любое мое желание можно перевернуть так, что рад не будешь. А потому задумался. Что мне может дать совет такого, что поможет Земле? Вооружение? Покровительство? Защиту, в конце концов? Сомневаюсь, что перечисленное будет таким, как я представляю себе. А потому мое желание было совершенно иным. При всем моем уважении, я хочу узнать, что будет с моим миром в ближайшие 50-100 лет. Едва я озвучил свою просьбу, как по залу прошелся гул, словно возглас возмущения. Но спустя пару секунд стало тихо. Я уже было решил, что мне не ответят, когда вновь зазвучал голос, но другой, больше похожий на человеческую речь. «Гладиатор, возможно, ты не знаешь, но чемпионы становятся полноценными гражданами Альянса, а значит, имеют право оставаться в любом из центральных миров. Тебе достаточно распродать свои боевые трофеи, чтобы обеспечить достойную жизнь не только себе, но и потомкам». Голос прервался на мгновение, чтобы его подхватил уже другой. «Что касается твоего вопроса, ответ на него не имеет большой ценности, а потому у тебя по-прежнему остается право на одно желание, но теперь оно не может касаться твоего мира. Слушай же, гладиатор, отчего ты спас свою планету, а отчего не смог уберечь?» И мне рассказали. Практически повторили все то, что разузнал электроник, покопавшись в голове плененного игрока, но с небольшими дополнениями, которые мне показались достаточно важными, чтобы похвалить себя за сообразительность. А затем вновь потребовали, чтобы я озвучил свою просьбу. Мне, как назло, ничего путного в голову не приходило. Поэтому я просто попросил космический корабль. Да, не больше и не меньше, именно компактный корабль с прыжковым двигателем, дабы путешествовать от Земли к мирам Альянса и обратно. «Твоя просьба будет удовлетворена, гладиатор», ответили мне после вновь поднявшегося шума, продлившегося несколько минут. «Ты получишь малый рудовоз, переоборудованный под корабль для поиска полезных руд. Более совершенные технологии мы не вправе предоставлять. Корабль будет доставлен вместе с тобой в вашу звездную систему, но обучаться пилотированию и навигации, а также прочим сопутствующим требованиям, тебе придется самому». Спустя пару минут я вышел из зала совета к ожидающему меня командиру спецназа. Тот, глянув на меня, ухмыльнулся и молча пошел за сопровождающим нас бойцом. Я последовал за ними, по дороге спросив дважды выручившего меня офицера: «Не подскажешь, где я могу быстро обучиться управлению малым рудовозом в поисковой комплектации?» Спецназовец как-то странно посмотрел на меня, но все же ответил: «На нашем корабле и обучишься. Сейчас доберемся до брони, и я попрошу лейтенанта Мирту заказать пакет гипнопрограмм, требуемых для подобного корабля. а также все требуемые расходники, включая топливные стержни. Рассчитаешься, когда продашь трофей». Без происшествий мы вернулись на борт судна, чтобы полететь в следующее место. Затем посетили еще одно, потом еще, и в конце концов я просто вырубился во время очередного перелета. В итоге мне, как действующему чемпиону большой игры, пришлось несколько дней давать интервью, посетить мемориал победителей, где уже присутствовала свежевыбитая надпись об убитом мной броненосце, отвечать на вопросы различных политических и религиозных деятелей. В общем, делать все то, что я и раньше у нас на Земле на дух не переносил. Нет, я с трепетом и большим уважением относился к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны, как и к ветеранам. Но оказывать почести убийцам, добровольно убивающим на потеху толпе, нет уж, увольте. К счастью, мое отрицательное отношение к местным церемониям воспринималось как скудоумие варвара, да и, вероятно, всем было откровенно плевать на эти церемонии. Для них важнее было получить свою минуту славы, мелькнув рядом с чемпионом на галоэкранах. Пока я мотался под охраной взвода спецназа по столице метрополии и ее окрестностям, попутно получив официальное гражданство Альянса, мои трофеи в кратчайший срок ушли с молотка на столичных аукционах. Так что, рассчитавшись с командиром спецназа Ауром за закупленные расходники и гипнопрограммы, я все равно, по меркам Альянса миров, считался довольно богатым разумным. Даже покупка кучи приборов, оружия, чертежей и документации разного назначения не сильно ударила по моему бюджету. Ну и про подарки родным и близким я, конечно, не забыл. Наконец, вся эта эпопея с чемпионством закончилась, во всяком случае, ее обязательная часть. Поэтому с восходом местного светила я впервые никуда не спешил, едва проснувшись, а просто лежал, наслаждаясь тишиной и ароматом волос инопланетной красотки, мирно посапывающей на моей груди. Да, эта нимфа таки пробралась в мой отсек буквально в первый же день. Не знаю, чем я привлек ее, взрослый мужик, изрядно заросший, да еще и варвар по местным понятиям. Видать, верно молвит пословица, что мужчина должен быть лишь чуть красивее обезьяны, чтобы нравиться женщинам. Никогда так сам не думал, да и считал себя вполне справным да пригожим, но, глядя на окружающих мирту накачанных красавцев, имеющих боевые шрамы по всему лицу и телу, поневоле задумаешься. Идиллию нарушило оповещение по крейсеру. «Внимание экипажу! Через 30 минут начинаем разгон для гиперпрыжка! Пассажиры, в ближайший час запрещается покидать свою каюту!»